Вы знаете, я не мог это воспринимать. Как? Если вы дети Божии, так как это ваш Бог позволяет, чтобы вы сидели в тюрьмах? Что Он вас не выпустит? Но это испытание, это закалка веры, это так-то. Я не хотел это воспринимать. Тюрьма имеет свои законы, она имеет свои правила, она имеет свои нравы. И я считал, ну вот надо вот так заставить, чтобы меня уважали, чтобы со мной считались, вот так, надо жить. Не так посмотрел, не так сказал, сразу выяснять отношения. В 88 году, если вы помните, было тысячелетие крещения Руси. Всех узников совести выпускали на свободы. Верующих выпускали на свободу. Я помню, как этот брат, я даже не помню его имени. У него просто была голова рыжая, и вот такой формы, мы его назвали Лимон. Да? И вот этот Лимон прибежал ко мне, говорит, ты спрашивал, где наш Бог? Вот, наш Бог выпускает нас на свободу. Наш Бог выпускает нас на свободу. Я говорю, ну при чем тут ваш Бог? Приехал американский президент, встретился с Горбачевым, крылья, попили кофе, и он говорит, Миша, у тебя бесполезные люди. Ну чего ты их держишь в тюрьмах? Кто? А верующий? Раз и подписал. Все, за чашечкой кофе решился вопрос вашей свободы. Причем тут Бог? Нет, это наш Бог выпускает нас на свободу. Они освободились, а я живу своей жизнью. Я живу своей жизнью. Но в 89 году, где-то через год, это было 7 августа 89 года, я помню этот день, это был воскресный день, это был солнечный день, и вдруг по нашей мужской зоне на 2500 человек вдруг пронесся такой, ой, там какие-то христосики приехали, там какие-то верующие приехали, там столько вот этих, ну извините за выражение, как они говорили, девок, знаешь, вот там, во, приехали нам какой-то концерт будут показывать. Где, где, где? А вон там, на этом, на Снежинке. Снежинка – это были лавочки под открытым небом. Назывались кинотеатр «Снежинка». Вот. На Снежинке. И мы туда все побежали. Интересно. Такие христы понацепляли на себя. Да мы тут за Христа, кому хочешь, голову отвалим. Мы тоже с Богом. Тут рубашки поснимали, тут Богородица, тут это купола, тут еще какие-то вот Третьяковские галереи. Знаете, и они на нас смотрят вот так. И мы на них вот так. Они на нас как на зверей, знаешь. И мы-то такие, знаешь, вот на них смотрим. Они пели. Они рассказывали стихи, они так пели чудесно. Вы знаете, я до сих пор, мне казалось, что просто действительно ангелы вот так раз спустились на этот пятачок перед этой снежинкой. И вот эти ангелы исполняли песни. Я еще таких песен не слышал. Я думал, о нет, это где-то в филармонии наняли людей, да? Заплатили им хорошо. Так хорошо петь никто ж даром не будет. Они пели это для Господа. Они пели песни о Христе. Они были потрясающие, как-то новые, как-то неожиданно было. А я сидел на первом ряду, знаете, вот сидел. И когда они говорили, ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Единородного, да вы всякие верующие в Него не погибли, имел жизнь вечную. Когда они говорили о том, что первого, я очень хорошо запомнил, они говорили проповедь, я не очень тороплюсь. Нет, так хочется много сказать, я думаю, тут есть два искушения. Или быстро говорить, тогда больше скажу. А если медленно буду говорить, меньше скажу. И они говорили об этом разбойнике. И они говорили, слушайте, смотрите, первого, кого Бог вел в Царствие Божие, это был такой, как вы, преступник. И Иисус его ничем не упрекнул. Он не сказал ему, вот ты там, ну, разбойничал, ты там жил, как хотел, ты там вот так, знаешь. А теперь, когда уже никакая сила тебе не снимет с этих гвоздей, ты обращайся ко мне, отойди, мне без тебя больно. Нет, он ему сказал, ныне ты будешь со мною в раю. Я убежден, каждый из нас хотел бы услышать эти слова от Иисуса. Когда мы явимся пред лице Его, мы услышим нечто. Или войди в радость мою, добрый и верный раб. Так Слово Божие говорит. Или отойдите от меня, я вас никогда не знал. Как каждый из нас хотел бы услышать эти слова. Ныне ты будешь со мною в раю. Вы знаете, когда они говорили об этом разбойнике, я думаю, ну ты смотри, как они умеют причесывать так хорошо. Знаете, так они вот это, и даже вот с Библии он говорит, вот Бог говорит, и они так это говорили, как будто это, ну, судья зачитывает приговор, да, Верховного суда, что апелляции не подлежит, знаете, вот так. И я думал о себе, что я тоже вроде не материалист, я тоже какой-то идеалист, вот, ну, есть какой-то там высший разум, вот, читал и Спинозу, читал и Гегеля что-то листал, вот, ну, я считал, что я о Боге тоже что-то смыслю, может, даже больше, чем они вместе взяты, но самого источника, самой Библии я не читал, и мне это как-то заело, и поэтому я говорю: слушай, друг, дай мне это Слово Божье, я хочу его прочитать. И он так еще: дать или не дать, по сути, их предупредили. Если вас заключенные будут что-нибудь просить, ничего им не давайте. А вот нас спрашивайте, я когда в тюрьму приезжаю, я тоже это слышу. Знаете? Вот. И как раз подошел, был замполит, был такой, сейчас нет таких должностей, а раньше была должность замполита в тюрьмах. Подошел майор Тарасенко, и этот верующий говорит: вот заключенный просит, чтобы мы дали ему Слово Божье. Можно мы ему дадим Евангелие? Можно мы дадим ему Новый Завет? И он так на меня посмотрел и сказал: кому? Сикорскому? Да это ж потерянный! Это потерянный, его убьют или зарежут, такие не освобождаются. Вы ему хоть 10 давайте, бесполезно. Я вообще удивляюсь, как он тут нас сидит, он нас тут с бура не вылазит. Как бы тюрьма в тюрьме, говорит, он оттуда не вылазит. И я говорю: не надо мне 10, мне и одну довольно, знаете, вот так. И он мне дал Новый Завет. Друзья мои, я хочу немножко на этом моменте остановиться. По сути, мы верующие люди. И я думаю, что у многих из нас, вот в практике было так, что когда мы встречаем человека, рассказываем ему о Боге, и он нас слушает, и мы говорим: слушай, у тебя есть это Слово Божье? У тебя есть там Новый Завет, да? Да нету, нету. О, на, бери. Да не надо, бери, я в церкви еще возьму, бери, знаешь. И мы сунули человеку Новый Завет, и идем такие гордые, думаем: о, Господи, ты ж там отметь там, мы ж там евангелизировали. По сути, мы ничего не евангелизировали. Он возьмет, полистает, посмотрит. Знаете, если Бог не открывает сердце, сложно умом постигать. И положит эту Новый Завет на полочку, и через месяц можно на этой пыли там уже картинки рисовать. Я благодарю Бога, что когда этот брат дал мне этот Новый Завет, он мне сказал: слушай, пообещай, что ты прочитаешь с первой буквы до последней точки. Конечно, прочитаю. А для чего я беру? Прочитаю. И он мне говорит: слушай, это не та книга, когда ты сигарету в зубы, ноги на перила, тебе ничего не откроется. Если ты хочешь, чтобы Бог тебе открылся, прежде чем открыть, ты помолись. Ты помолись. Попроси, скажи: Господи, открой глаза моего сердца, вразуми, настави меня, а потом открывай и читай. Ты обещаешь молиться? Я думаю, ну, не пообещаю, заберет же, да? Вот, я говорю: ну, обещаю. Знаете, я заимел эту книжечку, это был Новый Завет, мягкий переплет такой, я заимел эту книжечку, а сам себе думаю: ну все, ребята, вы попали, притом попали конкретно, в следующий раз вы приедете, я от вашей философии, я от вашего христианского мировоззрения, я не оставлю камня на камне, я же вашим словом, я все докажу, всю несостоятельность, на что вы уповаете. В тюрьме трудно уединиться. В тюрьме ты 24 часа на глазах. Тюрьма видит, чем ты дышишь, какой ты есть по сути. Но всякий раз, когда после отбоя я выйду на коридор, я так посмотрю: ага, никого нету, я достаю этот Новый Завет. Так, Боже, я не знаю, ты там есть или нет, я тому типу пообещал, вот, ты мне тут должен что-то открывать, давай открывай. Если спросят, молился? Молился, да? Вот так. И начинал открывать. Читаю. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков, Иуду. Что такое? Мужики рожают. Вроде женщины должны рожать, а тут вроде мужики рожают. Я сразу тетрадочку завел под компроматы. И я давай выписывать там. Один из учеников говорит: можно я пойду похороню отца своего? А он говорит: пусть мертвецы хоронят мертвецов своих, а ты иди за мною. Ничего себе! Сын хочет сделать достойные похороны отцу, а он там, его там поручает каким-то мертвецам. Что такое? Я выписываю. Иисус проповедует в синагоге. А ему говорят: вот мать твои, братья, сестры зовут тебя. А он говорит: вот мои братья, вот мои сестры, вот моя мать. Сегодня я понимаю о духовном единстве, он говорил, да, а я уже выписывал, а собственной матери отказывается. Друзья мои, я столько там понаходил такое, ну, образно говоря, если Вы можете в солнечный день посмотреть на солнце? Конечно, нет. Но знаете, а ученые говорят, там есть темные пятна. Вы верите этому? Я верю отчасти, возможно. Потому что если у тебя извращенный ум, ты найдешь тут много чего такого, знаете, вот так. Я находил, я полтетради исписал. Иисус приплывает в землю Гадаринскую, и там в одном месте один одержимый, вот, а вот у Матфея там два одержимых. Что-то они не сговорились, кто-то же там это врет, наверное, знаешь, почему там два, один, я все выписываю, думаю, ух, я вас, ребята, если ты мне так, я так, если так, я так. А внутри вот такое, знаете, я думаю, вы со мной согласитесь, что наша жизнь, по сути, она находится между благословениями и проклятиями, между Богом и сатаною, между светом и тьмою. Согласитесь, наша жизнь проходит. И вот эта война, вот этот фронт, да, он проходит через сердце человека, согласитесь. У нас иногда бывает и туда, и туда, и туда, и голос Божий нежный приглашает. И есть силы, которые тянут от того или иного решения. Разве не так? Удивительно то, что Иисус никого не тянул за собою. Более того, даже Моисей говорит, вот жизнь и смерть предлагают тебе, выбери жизнь, подсказывает. Иисус говорит, я есть путь, истина и жизнь. Он не говорит, что я один из вариантов, через который можно прийти в присутствие Божие. Нет, нет, он единственный. Я есть путь, истина и жизнь. Понимаете? И я вот вспоминаю, что мне такие мысли приходят, и я понимаю, что автор этих мыслей – это князь мира сего. Сикорский, ты молодец, ты хорошо подготовился, твоя работа тянет на докторскую диссертацию. Бросай, не читай дальше, ты можешь с ними уже сражаться, и ты их там, знаешь, что, мау по газету, в клочьях ты их там, разорвешь их, все, молодец, все. А другой голос, ну ты же обещал дочитать, дочитай. И я читаю до конца. Откровенно говоря, прочитав Новый Завет, я мало что понял, что на сегодняшний день. Я закончил семинарию, я имею степень магистра, я преподаю библейские чтения, преподаю догматику. Вот и сейчас организовываю такой как бы институт сделать для заключенных, чтобы они библейские принципы жизни, вот такое название будет, вот чтобы они постигали, что Библия говорит и о гневе, и о любви, и о прочем. А в тот момент, когда я прочитал этот Новый Завет, я вам хочу сказать, я мало что понял. Я мало что понял. Но я понял одну маленькую, но очень важную истину. Я не так живу. Я неправильно живу. Я просто, моя жизнь, это был сплошной обман, потому что нас учили, что никакого Иисуса не было. Христос – это выдумка верующих, это анахронизм какой-то, знаете, это старенькие, вот деваться некуда, верят, это как легенда. Сегодня это аксиома. Сегодня президенты едут в Израиль, чтобы поклониться месту, где родился Иисус в Вифлееме, да? Сегодня они хотят поклониться месту, где гробу, где был Христов. Сегодня она же так выхолащивала. И вдруг, когда я понимаю, что вот меня всю жизнь обманывали, и более того, такое впечатление, как меня, говорят, так встряхнули, знаете, вот так встряхнули, и ты совершенно иначе стал воспринимать этот мир. Я смотрю на таких, как сам, я смотрю на таких, как сам, и думаю, Боже мой, да что это за жизнь? Да у нас просто мышиная возня. Мы тут разбегаемся, лбом бьемся об стенку и думаем, что мы плохо разбегаемся. Многие заключенные считают, что он просто не просчитал немножко. Вот тут где-то вот так ошибку допустил. Но в следующий раз, если он сделает хороший старт, если он рванет, он стену проблем разобьет, и он будет где-то на Канарах отдыхать. А получается не на Канарах, а на Нарах. И снова зализываешь свои эти шишки, да? Вот. А Иисус говорит, я дверь овцам, войдите, пажите найдете. Вот она дверь. Что-то хочу этот юмор рассказать, не знаю. Две мухи. Одна старая, одна молоденькая. Вот. И старая муха разбегается и об стекло. Знаете, вот так бух, упала, знаешь, поднялась снова в стекло. А молоденькая ей говорит, бабушка-муха, а зачем вы это лбом в стекло? Он же форточка открыта. А бабушка-муха говорит мухе-внучке, через окно и дурак вылетит, а вот ты через стекло. По сути, мы вот такие люди, знаете, вот так. Иисус говорит, я дверь овцам моим, а мы разбегаемся. Нет, мы упорные, мы настырные. И когда я вдруг это понимаю, и понимаю еще одну истину, что я стою на краю пропасти, что я со скоростью экспресса, с космической скоростью, я движусь в преисподнюю. Вдруг я осознаю, что если моя жизнь прервется, то где я буду? Вопрос однозначен. Слово Божие говорит, даже когда Евангелие от Луки читаете, помните, 16 глава, с 19 стиха, о Лазаре и богаче, там есть эта история, потрясающая история. Я так благодарю, что Иисус не пожалел этих красок, чтобы раскрыть, что ожидает человека за гранью его физической жизни. И там огромная пропасть между Лоно-Аврамовым и преисподней. Но вечность, где пребывать, она решается сегодня здесь. На земле. Там уже за гробом уже поздно будет. Говорит, Господи, прости, я ошибался, я не знал, я люблю тебя, извини меня. Поздно. Но сегодня, пока дыхание под ноздрями, сегодня, пока сердце стучит, сегодня, пока твои там, вот это серое вещество, что-то там дашь, мыслит, сегодня ты можешь принять это архиважное решение. Потому что, согласитесь, для вечности, самый важный вопрос, примирен ли ты с Богом или нет? Это очень важный момент. Вы знаете, я когда вдруг сознаю, что если, знаете, вот я вот убеждаю, я всем говорю, что очень полезно, мы можем смотреть на себя глазами своих друзей, мы можем смотреть на себя глазами своих там соседей, но я говорю, очень полезно посмотреть на себя глазами живого Бога. Я когда посмотрел на себя глазами живого Бога, знаете, вот так я понял, Сикорский, куда ни ткни, гниль, ничего тебе хорошего нету. Ничего хорошего. И ты на краю пропасти, и если твоя жизнь прервется, ответ однозначен, твое место в аду. И тут князь мира сего так, знаете, хитренько, Сикорский. Я чуть упустил этот момент, потому что, когда я понимаю, что я в таком состоянии, то я сразу задаюсь вопросом, а что делать? Я же не хочу туда преисподнюю, я хочу небо наследовать. Я снова начал пересчитывать этот Новый Завет. Читаю, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Когда приходили люди к Иордану, на Иордан к Иоанну Крестителю, да, то он им говорил, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Совершите достойный плод покаяния. Вы знаете это место, как читал? Сикорский. Змеиное отродье, если ты не покаешься, твое место в аду. Я был мокрый. А что такое покаяться? А что такое покаяться? Ни одного верующего нету. Ни одного верующего нету. Ну, хоть бы одного оставили, знаете, вот так всех освободили. Вот кого не спросишь, никто в церковь не ходил. Что такое покаяться? Это что, явку с повинной писать? Это мне еще сроку добавит? Что такое покаяться? А дьявол тут как тут. Ты что, больной? Ты хочешь это в тюрьме покаяться? Да ты же не сможешь. Ты что, не видел верующих? Да чего тебе не хватает? У тебя тумбочка забита, тебя уважают. Ты в авторитетах. Выйдешь на свободу, пойдешь в церковь. Покайся. А здесь живи. Что тебе не хватает? Вы знаете, он умеет убеждать. Он умеет убеждать. И я думаю, что ад будет переполнен теми, которые принимали решение не сегодня, а завтра. Не откладывай на завтра то, что ты можешь сделать сегодня, то, что ты можешь сделать сейчас. Потому что мы предполагаем, Бог располагает, и не в твоей власти завтрашний день. Вы согласны со мной или нет? Но он умеет убеждать. И он меня убедил. Да, да, конечно, это невозможно. Нет, нет, Сикорский, так не сможешь. Что я хочу вам сказать? В тюрьме драки – это нормальное явление. Каждый день кто-то с чем-то выясняет отношения. Люди озлоблены, с полоборота заводятся. Знаете, не так посмотрел, не так сказал, уже смотришь, а там уже рвут друг друга. Я даже когда сюда ехал, в Германию, и я, конечно, по тюрьмам, и я своих братьев, да, я прошу, вы давайте там подготовку такую молитвенную, чтобы я вот хорошо проехал по Германии. То есть я прошу их молиться, знаете об этом. Но даже когда я был на Бучанской тюрьме, это тюрьма строгого режима, под Киевом там, я иду от проходной, и от вахты, я иду к молитвенной комнате, и смотрю, такие следы бурые, да? Я еще так взял, что свежая кровь, знаете? И вот эта кровь, она ведет прямо к санчасти. И для меня понятно, что уже кого-то туда понесли, и кого-то, видишь, там в гипсе, или кого-то на носилках несут. Это вроде нормально вот так. Два человека подрались между собой. И подрались из-за какой-то мелочи. Один на другого сказал, ты баба. Я баба? И он за швабру, как огрел этого обидчика по голове. Тот упал, раз, нету пульса. Зачем ты убил человека? А вы что, не слышали на меня баба сказал? Что я ему, баба? Понимаете, за две буквы, БА, все, нету человека. Нету человека. Вы знаете, я тогда, когда посмотрел на этого мертвеца, дело в том, что буквально еще вчера я с ним разговаривал, вчера он сидел напротив меня, вчера он мне рассказывал о том, что он освобождается скоро, что он выйдет на свободу, кого он возьмет под нож, кого он придавит, с кого он что-то выдавит. Он не собирался выходить на свободу с чистой совестью. И теперь он лежит, все, вот так, знаете, вот души нет в нем. Понимаете, ты на мертвого хоть тонну кирпича ложи, даже не вскрикнет. Даже не вскрикнет. И я задался таким вопросом, а где же его душа? Ну где же его душа? Если душа твоя не омыта кровью Божьей, то где твое место? И я принял решение. Я говорю, Господи, я сегодня буду каяться. Просто я сегодня буду каяться. Начало мудрости – страх, Господень. Я благодарю за этот страх, который Он дал моему сердцу. Прямо трепет такой. А если я не доживу до завтрашнего дня? А если не увижу, как облака идут по небу? А если не услышу, как птицы поют? А где же я буду? Где же я буду? Ответ однозначен. А где же ты будешь? Конечно, там, преисподней. Я сказал, Господи, я буду сегодня каяться. Я благодарю Бога, что в моей жизни было 10 сентября 89 года. Я вышел за барак. Объявили отбой, там все, тишина такая. Я вышел за барак, я поселил тряпочку. Ну, в кино-то я видел, что перед Богом я стал на колени. Вот к своему ужасу я понял, я не знаю, как креститься, справа налево, слева направо. Вот, и я поднял глаза к небу. Я такого неба еще не видел. Я очень люблю небо. Я в восторге от неба. Мы даже молимся, Отче наш сущий где? На небесах. И я более убежден, что мы, если Иисус в твоем сердце, ты не живешь уже этим миром, ты живешь небом. Но если ты говоришь, я христианин, я верующий человек, но ты живешь этим миром, то мне хочется сказать тебе, дорогая душа, ты несчастный из несчастных. Потому что мы здесь только прохожие, мы здесь пилигримы. Наша прописка на небесах, в книге жизни записана. Вот куда важно стремиться. Если ты живешь небом, то ты действительно счастливый человек. Я когда поднял глаза к небу, я такого неба не видел. Темно-синий бархат. И кто-то, вот знаете, как вроде рассыпал вот эти алмазы, эти звезды, они так сверкали, прямо я аж в восторге был. Я в восторге был от того, что я увидел. И вы знаете, я говорю, Господи, неужели это ты? Неужели это ты? Понимаете, сотворивший, что ты не дедушка с бородкой, который ходит по облачкам и ту-ту-ту-ту-ту, смотри, это по попе надаю. Нет, это тот, который сотворил все это. И, Господи, неужели я для тебя что-то значу? Какая-то песчиночка это, пылинка, это мироздание. Какой-то отброс общества, какой-то заключенный. Неужели для тебя что-то значу? Друзья мои, то, что я читал в Евангелиях, то, что я выписывал, то, что я брал на зуб, знаете, что так, как можно больнее укусить этих верующих, оно стало мне проговаривать в сердце. Оно стало мне проговаривать, я за тебя отдал свою жизнь, я за тебя взошел на Голгофу, я твои грехи пригвозил ко Христу. Ты для меня бесконечно дорог. Оно мне проговаривало. Друзья мои, я хочу сказать, я никогда не плакал. Я считал, пусть от меня все плачут. Но в этот момент у меня слезы струятся. Я говорю, Господи, так как я живу, я не хочу жить. Я не знаю, какой будет завтрашний день. Он в руках твоих. Распоряжайся мной, Господи. Как хочешь распоряжайся. Если ты приготовил мне смерть, я готов и смерть принять в своих рук. Я ничего хорошего не нахожу в себе. Я прошу прощения у тебя, Господи. И с этого момента распоряжайся моей жизнью. Я говорил. Я мог бы вспомнить, что я говорил, я не смог бы. Но я говорил и говорил Богу. Вы знаете, друзья мои, когда я поднялся с колен, мне казалось, если бы я подпрыгнул бы, я, наверное, до этих звезд допрыгнул бы. Вот что ждал от меня Господь. Я нес эту тяжесть, и Он ее взял легко, просто снял. Когда я поднялся с этих колен, когда я возвращался уже на свое место, Я хочу вам сказать, какая у меня была легкость, какая была у меня такое состояние, счастье, просто счастлив. Вот сделал этот шаг, тот шаг, который ждал от меня Создатель, ждал от меня Бог этот шаг. Я не мог уснуть до утра, да? Утром объявляют подъем. Вы знаете, откровенно говоря, я даже вам не советовал бы в щелочку посмотреть, как эти заключенные поднимаются. Кто-то хочет еще сон досмотреть, кто-то хочет еще понежиться в постели. Кто-то на кого-то наступил, двухъярусные нары, кто-то уже выясняет отношения, куда ты лезешь, там, то-то. Забегают эти прапорщики, там, дубинками всех поднимают на построение. Знаете, я даже вам не советовал бы смотреть вот это, как это все происходит. Но я выскакиваю на середину барака. Я даже не думал, у меня даже такой мысли не было. Но я выскакиваю на середину этого барака и кричу: «Мужики! Я хочу сделать объявление!» Ору на этот, у нас барак 180 человек. «Мужики! Объявление!» Все: «Тихо-тихо, что-то Сикорский орет, с самого утра орет. Слышно, что-то важное, а ну тихо-тихо, а ну-ну-ну-ну». Раз, и на меня вот так 180 стриженных голов, и вот так на меня: «Ну-ну-ну, давай. Что-то хотел сказать, говори». Я вот так руки поднял, я говорю: «А вы эти руки видите?» «Ну, видим, но что ты хочешь сказать? Говори давай быстрее». Я говорю: «Слушайте, ребята, если я сяду играть под интерес, вы их пообрубаете, эти руки, под гильотину эти руки». Ну, гильотина – это станки режут металл. «Я сегодня ночью покаялся, эти руки принадлежат Иисусу Христу, слышите? Я христианин, я верующий, Иисус у меня в сердце». Кричу, и вот так, знаете, на меня все вот так. Тишина такая. Мне кажется, с момента построения этого барака еще такой тишины не было. Эти мухи так только... А потом, как загудели все, говорят: «О, дочитался». Бачите, кто Библию читает: «О, Сикорский, что ты делаешь? Да тебя же психушку забежут, Сикорский». Некоторые говорят: «А что вы Сикорского не знаете? Да он с полоборота заводится. Да это пройдет, как насморк». Слава Богу, до сих пор не проходит. Слава Богу, не проходит. Знаете, я хочу вас спросить, когда Иисус вошел в ваше сердце, что вам больше всего хотелось сделать? Вы помните свое покаяние? Помните, когда Иисус вошел в ваше сердце? А? Всем рассказать! Конечно! Конечно, всем рассказать! Друзья мои, я почему-то понимал, что вот это вышки и вот это по периметру, это дал мне Бог, чтобы я каждому человеку, вне зависимости, кто он, или он офицер, или он, кто бы он ни был, какой он масти ни был, я должен всем рассказать об Иисусе. Я каждого человека хватал за рукав. Я говорил: «Слушай, друг, мы неправильно живем. Мы не так живем. Ты понимаешь, Иисус приходил в этот мир. Ну и что? Как ну что? Он ради тебя приходил. Он отдал свою жизнь, чтобы ты имел жизнь вечную. Ну и что? Как ну что? Он твои грехи прихвозил ко Христу. Ну и что?» Я думаю: «Дать ему хорошо». Вот надо. Я ему говорю, не понимая, знаете, вот так. Я заходил на барак. «Ага, опа, кто-то есть». Опа, попался, он срывается: «Сикорский, мне нету времени». Я думаю: «Ничего, никуда ты не денешься, тюрьма, все равно я с тобой поговорю». Я считал, что я должен с каждым поговорить о том, чего ради приходил Иисус. Я еще не умел так убеждать, я еще не умел так говорить. Я сегодня в церкви своей готовлю команды, которые идут по улицам Киева, завязывают разговор, знаете, и приглашают в церковь, предлагают Евангелие. Я сегодня готовлю вот такие, потому что мне хочется, чтобы каждый человек услышал об Иисусе. Но нас уже собиралось до 30 человек, не 30, а 40 человек. Я так ввел такую, знаете, запись.